Прево, я не видал ни единой травинки. Прево молчит, не знаю, понял ли он. Мы еще потолкуем об этом, когда поднимется занавес, когда настанет день. Ничего не чувствую, одну лишь безмерную усталость. Оказаться посреди пустыни, когда ориентируешься с точностью до 400 километров. И вдруг вскакиваю на ноги. Вода! Баки разбиты, бензин и масло вытекли, вода тоже. И все уже всосал песок. Находим продырявленный термос, в нем уцелело пол-литра кофе. На дне другого четверть литра белого вина. Процеживаем то и другое и смешиваем. Еще нашлось немного винограда и один единственный апельсин. И я прикидываю. В пустыне под палящим солнцем этого едва хватит на 5 часов ходу. Забираемся в кабину. Будем ждать утра. Ложусь, надо спать. Засыпая, пробую оценить положение. Где мы, неизвестно. Питья меньше литра. Если мы не очень уклонились в сторону от трассы, нас найдут в лучшем случае через неделю, а это уже поздно. А если нас занесло далеко в сторону, то найдут через полгода. На авиацию рассчитывать нечего, нас будут разыскивать на пространстве в сотни тысяч квадратных километров. «Экая досада», — говорит Прево. «Что такое?» «Уж лучше бы разом конец». «Нет, нельзя так сразу сдаваться. Мы с Прево берем себя в руки. Нельзя упускать надежду. Пусть тень надежды. Быть может, совершится чудо, и спасение все-таки придет с воздуха. И нельзя сидеть на месте. Вдруг где-то рядом оазис. Значит, весь день будем ходить и искать. А вечером вернемся к самолету. А перед уходом как можно крупнее напишем на песке, что собираемся делать». Сворачиваюсь клубком и засыпаю до рассвета. Какое счастье уснуть! Усталость населяет ночь видениями. Посреди пустыни я не одинок. В полусне оживают голоса, воспоминания. Кто-то шепчет мне заветные слова. Меня еще не донимает жажда. Мне хорошо. Я вверяюсь сну как приключению. И действительность отступает. Да. Наутро все стало по-другому.